Глава 4. Исповедь. Анна да Коста играла на пианино в гостиной дома, когда вошел хозяин. Она развернулась на своем стульчике и тут же поднялась. «Дядя Майкл, вы опоздали. Что случилось?» Он поцеловал ее и провел в кресло возле окна. «Сейчас расскажу. Утром на кладбище убили человека». Она подняла на него удивленные глаза, прекрасные черные глаза, устремленные в одну точку. На ее лице было выражение недоумения. «Убили? Не понимаю». Он сел рядом и взял ее руки в свои. «Я видел его, Анна. Я был единственным свидетелем». Он встал и принялся ходить взад-вперед по комнате. «Я шел через старую часть кладбища. Помнишь, я водил тебя туда в прошлом месяце?» Он в малейших деталях описал случившееся. Скорее для себя, чем для нее, потому что ему вдруг стало ясно, что это необходимо сделать. «И он не убил меня, Анна?» Вот что наиболее странно. Никак не пойму. В этом нет ни капли здравого смысла. Ее охватила дрожь. «Ах, дядя Майкл, это просто чудо, что вы оказались там». Она протянула к нему руки, и он взял их, испытывая прилив нежности. Он в очередной раз признался себе, что она единственное существо, которое он любит на этом свете. А это было великим грехом, ибо любовь священника должна распространяться на всех. Но она была единственным ребенком его умершего брата, с 15 лет сирота. Пробило час. Он провел рукой по волосам племянницы. «Мне пора. Я и так опоздал. Я сделала бутерброды, а не на кухне. Я их съем, когда вернусь. У меня будет немного времени. К 2 за мной заедет инспектор Миллер. Он хочет показать мне фотографии, потому что думает, что я смогу узнать человека, которого я видел. Если он появится раньше меня, предложи ему чаю или еще что-нибудь». Дверь хлопнула. Внезапно все погрузилось в тишину. Она осталась там, где была, сбитая с толку услышанным, не способная разобраться во всем этом. Она всегда была послушной девочкой и почти ничего не знала о жизни. Детство ее прошло в стенах специализированных школ для слепых. После смерти родителей она попала в консерваторию, а потом дядя Майкл вернулся. И после долгих лет одиночества она снова обрела кого-то, кого смогла полюбить. Но, как всегда, ее мысли возвратились к музыке. Она принялась нащупывать ноты одной из прелюдий Шопена, что играла в церкви на органе. Вспомнила незнакомца, заговорившего с ней. Она решила, что оставила свои ноты в стопке органных произведений. В прихожей она нашла свой плащ и трость, затем вышла из дома. Дождь пошел с новой силой, когда отец да Коста торопливо пересек двор и открыл дверцу ризницы. Он надел стихарь, набросил на плечи фиолетовую накидку и направился на исповедь. Он опоздал, но это не имело особого значения. В этот час желающих исповедоваться было немного, разве что несколько служащих из квартала, для которых эта церковь была удобна. Ему случалось в таких случаях ждать без дела в течение положенного часа, и никто не приходил. В церкви было холодно и пахло сыростью, потому что не было способов ее обогреть. Какая-то молодая женщина ставила свечку Пресвятой Деве, и, проходя, священник различил в темноте еще двоих. Они ждали у исповедальни. Он вошел туда, прочитал короткую молитву и устроился на своем месте. Он никак не мог собраться с мыслями, выбитые из колеи, случившимся на кладбище. С другой стороны решетки хлопнула дверца, и женщина принялась говорить. Он попытался вернуться к действительности и вникнуть в ее слова. Грех ее был невелик. Обычные проблемы мещан. В основном это касалось незначительных обманов. Следующая была юной девушкой. Вероятно, это она оставила свечку Деве Марии. Она начала нерешительно. Тоже банальная история. Гнев, неблагочестивые мысли, обман. И на мессу она не ходила 3 месяца. «Это все?» — спросил он, когда она замолчала. Естественно, это было не все, и последовало продолжение. Связь с патроном, который был женат. «Сколько времени это длится?» — спросил Дакоста. «Вот уже 3 месяца, отец мой». В течение этого времени она и не посещала мессу. «Этот мужчина был с вами в интимной близости?» «Да, отец мой». «Сколько раз?» 2 или 3 раза в неделю в конторе, когда все уходят». В ее голосе звучали уверенные нотки. Она успокоилась. Конечно, такие признания обычны, но в данном случае здесь было нечто другое. «У него есть дети?» 3, отец мой. Что я могу поделать?» «Выход прост. Он напрашивается сам собой. Оставьте эту работу, найдите другую. Изгоните его из своих мыслей». «Не могу». «Почему?» — спросил он и прибавил сурово. «Это от того, что вы испытываете удовольствие?» «Да, отец мой». «И вы не хотите, чтобы все кончилось?» «Я не могу». Она была уверена в себе, слишком уверена, но теперь в ее голосе чувствовалась паника. «Так почему же вы здесь?» «Вот уже 3 месяца я не была на мессе, отец мой». Теперь он понял все. Все было так просто, так по-человечески грустно. «Понимаю», — сказал он. «Несмотря ни на что, вы не можете обойтись без Бога». Она тихонько заплакала. «Мы теряем время, отец мой, потому что я не могу обещать, что порву с ним, ведь моя плоть пересилит мой разум, стоит нам встретиться. На все воля Божья, и если бы я дала клятву, я обманула бы Господа, как и вас, а мне этого не хочется». «Сколько же на свете людей, столь близких к Богу?» Отец Дакоста был поражен. Он глубоко вздохнул, чтобы убрать ком в горле, который душил его. Затем он сказал четким, уверенным голосом. «Да простит тебя Господь наш Иисус Христос, и я прощаю тебе вину твою, данную мне властью и согласно твоим просьбам. Итак, отпускаю тебе грехи во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Последовала пауза. Затем она сказала: «Но я не могу обещать больше с ним не встречаться. А я и не требую этого. Если ты считаешь, что должна что-то сделать, смени работу, вот и все, о чем я прошу. Остальное в руках Божьих». На этот раз пауза была длиннее, и он уже не надеялся услышать хороший ответ, но она глубоко вздохнула, успокоив его словами. «Хорошо, отец мой, я обещаю». «Вот и отлично. Вечернее месса начинается в 6. Обычно у нас бывает человек 15-20. Вы будете желанной гостьей». Дверца хлопнула, когда девушка вышла, а он остался сидеть на своем месте, чувствуя опустошенность. Он сказал то, что следовало, поступил так, как подобало, почти не надеясь на успех. Время рассудит, кто был прав. Ему было приятно снова почувствовать себя приносящим пользу. Дверца снова раскрылась, с другой стороны решетки послышался шорох. «Благословите меня, отец мой, ибо я согрешил». Голос был незнакомый, низкий, с ирландским акцентом. Безо всякого сомнения перед Дакостой находился образованный человек. «Благослови вас Господь наш Иисус Христос, и да поможет Он вам исповедаться в грехах ваших». Человек нерешительно помолчал, затем произнес: «Отец мой, может ли так случиться, что то, что я вам сейчас расскажу, станет известно другим лицам?» Дакоста выпрямился. «Никоим образом. Тайна исповеди священна». «Прекрасно. Так покончим с этим. Сегодня утром я убил человека». Священник был поражен. «Убили человека?» — выдохнул он. «То есть задумали убийство или осуществили его?» «Совершенно верно». Охваченный внезапным страшным предчувствием, отец Дакоста приник к решетке, стараясь разглядеть в темноте лицо говорившего. В этот момент с другой стороны вспыхнула спичка, и священник второй раз в этот день посмотрел в глаза Мартина Феллона. В церкви было тихо, когда Анна Дакоста вышла из ризницы и пересекла хоры. Нотные тетради были там, где она их оставила. Ей без труда удалось разыскать то, что она искала. Она положила остальные ноты на место и на несколько секунд застыла, вспоминая незнакомца с легким ирландским акцентом. Он не ошибся в своем совете насчет верхнего регистра органа. Такая мелочь, а как все портило. Как любопытно. Она уже взяла тросточку и собралась уходить, как вдруг услышала, что внизу хлопнула дверца исповедальни, и по храму раскатисто зазвучал гневный голос дяди. Она замерла. Ее не было видно из-за зеленых штор у органа. Отец Дакоста выбежал из исповедальни, оставив дверцу распахнутой. Она никогда не слышала, чтобы он говорил с такой яростью. «Выходите! Выходите отсюда, нечестивец! И взгляните мне в лицо, если осмелитесь!» Она услышала, как хлопнула вторая дверца исповедальни. Затем звук легких шагов и тихий голос. «Извольте, отец мой!» Феллон стоял спокойно, опустив руки в карманы своего френчкота. Священник подошел к нему и спросил глухим голосом: «Вы католик?» «Как никто другой, отец мой». В тоне Феллона сквозила легкая ирония. «Значит, вам должно быть известно, что при таких условиях я не могу отпустить вам грех. Вы хладнокровно убили человека сегодня утром. Я видел вас, и вам это известно. Чего вы хотите от меня?» «Я уже получил, что хочу, отец мой. Как вы уже сказали, тайна исповеди священна. А мне и надо, чтобы вы эту тайну хранили». В голосе священника было столько боли, что у Анны заныло сердце. «Вы воспользовались мной. Это самый худший из способов. Вы использовали в своих интересах саму церковь. Я мог бы заставить вас замолчать, всадив вам пулю между глаз. Вы предпочли бы это?» «Не слишком», — признал Дакоста. Довод Феллона его убедил. «Как ваше имя?» «Феллон. Мартин Феллон. Это ваше подлинное имя?» «Для меня имя все равно, что название дня недели. Я их постоянно меняю. Мне не нужно было ломать голову, чтобы придумать это, скажем так». «Понятно. Интересный выбор. Я знал одного пастора, который носил это имя. Знаете, что оно означает по-ирландски?» «Конечно. Чужак. Человек, находящийся между двух огней». «Вы думаете, что оно вам подходит?» «Я не понял вашей мысли». «Я хочу сказать, вы себя видите именно так, как романтический изгнанник вне толпы?» На лице Феллона не отразилось ни малейшего движения души. «Теперь я хочу уйти. Больше вы меня не увидите». «Человек, который нанял вас для исполнения сегодняшнего дела, он знает обо мне?» Феллон долго и пристально глядел ему в лицо, хмуря брови, затем улыбнулся. «Вам нечего бояться. Он слишком занятой человек. Вы производите впечатление ловкого человека, а говорите такие глупости», — заявил священник. От ветра дверь церкви открылась и стукнула. Вошла пожилая женщина в косынке. Она перекрестилась, затем проследовала в глубину храма. Отец Дакоста крепко сжал запястье Феллона. «Мы не можем говорить здесь. Пойдемте со мной». С одной стороны нефа виднелась клетка. Это было подъемное устройство, которое рабочие использовали для того, чтобы подниматься на башню. Он втолкнул туда Феллона и нажал на кнопку. Клетка поехала вверх, мимо строительных лесов, затем миновала отверстие в своде. Наконец она остановилась с легким толчком, и Дакоста открыл решетчатую дверцу, чтобы попасть на небольшую галерею, тянувшуюся вдоль периметра башни. Леса образовывали вокруг подобие перил или поручней на палубе корабля. «Что здесь произошло?» — спросил Феллон. «У нас мало средств», — ответил священник и повел его по галерее. Ни тот, ни другой не слышали, как заработал мотор подъемного устройства, и клетка поехала вниз. Когда она спустилась, Анна Дакоста вошла в нее, закрыла дверцу и на ощупь стала искать кнопку. С высоты колокольни открывалась превосходная панорама города, хотя все было окутано мелкой сеткой дождя, смазывающей детали. Феллон осматривался, не скрывая удовольствия. Выражение его лица неуловимо изменилось. Легкая улыбка играла на его губах. «Вот это мне нравится. Нет ничего прекрасней на земле». Кажется, так сказано у поэта. «Господи, Боже мой, я вас привел сюда для серьезного разговора, а вы мне цитируете Вордсворта. Вас что, ничего не волнует?» «Ей-богу, не понимаю, что должно меня волновать», — сказал Феллон, вынимая пачку сигарет. «Вы курите?» Отец Дакоста заколебался, затем сердито выдернул одну. «Да, курю. Идите вы к черту». «Вот так-то, отец мой, и вы о том же», — сказал Феллон, зажигая спичку. «В конце концов, все мы окажемся у черта в лапах. Вы в это действительно верите?» «После всего, что я видел в этой жизни, мне кажется, что это вполне разумное высказывание». Феллон облокотился о поручень, покуривая сигарету, и Дакоста с удивлением понял, глядя на него, что абсолютно беззащитен перед ним. В нем чувствовался интеллект, культура, сила характера, качество, достойное уважения. Он чувствовал, однако, что не может прикоснуться к этому человеку. «Вы не соблюдаете ритуалов?» Феллон покачал головой. «Уже давно. Могу я знать, почему?» «Нет», — спокойно ответил Феллон. Дакоста сделал еще одну попытку. «Исповедь, Феллон, это покаяние, покаяние и смирение». Внезапно он почувствовал, что выглядит глупо, потому что речь его напоминает выступление пастора в местной воскресной школе. Но он продолжал. «Когда мы идем исповедоваться, мы идем навстречу Иисусу, который принимает нас, ибо мы находимся в Нем, потому что мы раскаиваемся, и именно поэтому Отец наш прощает нас. Но я не прошу прощения ни у кого». «Никто не должен таким образом обрекать себя на вечные муки», — сурово сказал Дакоста. «Ни у кого нет такого права. В данном случае вы не можете знать, в чем дело. Человек, которого я убил, Краска, был грязным типом. Сутенер, содержатель горных домов, подпольный продавец наркотиков. Он совершал все преступления, которые только можно себе представить. И вы хотите, чтобы я сожалел? Чтобы я пожалел его? Это дело полиции». «Полиция!» — воскликнул Феллон с мрачной усмешкой. «Люди, как он, всегда стоят вне закона. Многие годы он был под тройной защитой денег, коррупции и адвокатов. Во имя не знаю какой логики я заявляю, что оказал обществу услугу. За 30 серебряников я получаю намного больше, отец мой, намного больше. Не беспокойтесь, когда я выйду отсюда, я опущу пожертвования в кассу для бедняков». Легким щелчком он швырнул в пропасть свою сигарету. «Теперь мне пора». Он повернулся, но отец Дакоста, схватив его за рукав, резко повернул его к себе. «Вы допускаете ошибку, Феллон. Я думаю, что скоро вам станет известно, что Господь не даст вам действовать, как вам угодно». «Не будьте наивны, отец мой», — холодно возразил Феллон. «И кроме того, он уже вмешался. Вы думаете, что я случайно оказался в этой части кладбища в тот момент?» «О нет, Феллон, вы отняли одну жизнь, но Господь сделал вас ответственным за другую, за мою». Феллон стал очень бледным. Он отступил на шаг, развернулся и, не говоря ни слова, пошел к подъемнику. Когда он добрался до арки, его внимание привлек легкий шум слева, и он увидел Анну Дакоста, прячущуюся за выступом стены. Он осторожно коснулся ее плеч, и она тихонько вскрикнула. «Все хорошо», — прошептал Феллон. «Я клянусь вам». Отец Дакоста подошел к ним и оттолкнул его. «Оставьте ее в покое». Он заключил ее в объятия, и она расплакалась. Феллон посмотрел на них озабоченно. «По-моему, она слишком много слышала». Священник отстранил Анну от себя и внимательно посмотрел на нее. «Это правда?» Она опустила голову и выдохнула. «Я была в церкви». Потом она вытянула руки и попыталась на ощупь отыскать Феллона. «Что вы за человек?» Она коснулась рукой его лба. Он не двигался, словно был сделан из камня. Она отступила на шаг, и дядя обнял ее, чтобы защитить. «Оставьте нас», — прошептала она Феллону. «Я ничего никому не скажу о том, что слышала. Обещаю вам, но прошу вас, уходите и больше не возвращайтесь. Умоляю вас». В ее голосе звучала трогательная мольба. Отец Дакоста прижал ее к себе. Феллон спросил. «Она говорит искренне?» «Она сказала, что сказала, не правда ли?» — ответил священник. «Мы берем на себя ваш грех. Теперь вам следует исчезнуть отсюда». Феллон не проявил никаких эмоций. Он подошел к подъемнику. Когда он открыл дверь, Дакоста крикнул ему. «Теперь нас двое, Феллон. Вы в ответе за две жизни. У вас хватит сил на это». Феллон некоторое время стоял неподвижно, положив руку на решетку, прежде чем ответил еле слышно. «Все будет в порядке. И даю слово. Клянусь своей жизнью, если хотите». Он вошел в клетку и закрыл дверцу. Раздалось гудение мотора и глухое эхо, когда спуск был окончен. Анна подняла голову. «Он ушел?» «Да. Теперь все будет в порядке. Он уже приходил в церковь. Он объяснил мне причину плохого звука в органе. Вы не находите, что это странно?» «В органе?» Он озадаченно взглянул на нее, затем вздохнул и покачал головой. «Пойдем, я отведу тебя домой. Ты только что столкнулась лицом к лицу со смертью». Он нажал на кнопку вызова подъемника. Пока они ждали, Анна спросила вполголоса: «Что нам теперь делать, дядя Майкл?» «Это ты о Феллоне? В данный момент делать нечего. То, что он сказал мне в церкви, что привело меня в такой гнев и что слышала ты, это часть исповеди. По-другому на это не взглянешь. Мне очень жаль, Анна. Я знаю, что для тебя это очень тягостный груз. Но обещай мне, что никому ничего не скажешь». «Но ведь я уже обещала это ему». Она сказала такие простые слова, но они глубоко растревожили его.